Айтбаев, да, книга «Вы призвали не того». Глава 6. Трактир. Трактир был вполне себе обычный, средневеково-фантазийный. Деревянное, как и все дома в деревне, здание в два этажа, с пристройкой, конюшней и широким задним двориком. Внутри был плохо освещенный зал с квадратными, грубо обработанными деревянными стволами, трехногими табуретами такого же качества. У одной из стен был сложен камин, сейчас потухший. Вдоль другой шла стойка бара с хозяином и дверью в служебные помещения, а у третьей лестница на второй этаж. Шла вторая половина дня, но пара человек уже валялась в отключке под грязными столами. В углу сидела какая-то мелкая девица в плаще и широкой шляпе. «Сгинь, ла-ля волшебница, чур меня!» А к занятым какими-то компаниями столам с подносами спешили две разносчицы, некрасивые, но достаточно приятной наружности. Оценив обстановку как вполне сносную, я направился к трактирщику. «Добрый день, уважаемый, комнаты есть на ночь?» «Есть», — кивнул тот, окинув меня оценивающим взглядом. «Серебряная за простую, три с удобствами, еда отдельно». «А удобства какие?» — поинтересовался я. «Чан для мытья, горячая вода, кровать с подстилкой и ночной горшок», — хмыхнул трактирщик. «А чего меня тогда ожидает в простой? Куча соломы на полу вперемешку с занозами и саблезубыми клопами?» Представив этих радостно потирающих лапки букашек, я поежился и решительно шлепнул перед трактирщиком три блестящих кругляша. «Давай с удобствами. Еду в комнаты носите?» «Носим», — кивнул он, сгребая монеты. «Две железных за ужин». «Давай», — согласился я, выкладывая еще одну серебряную монету. «Тогда мне сначала еды, а потом горячей воды в чан». «Сделаем», — кивнул он, выкладывая на стол массивный медный... С прозеленью ключ. Второй этаж, последняя дверь справа. Поднимаясь на второй этаж, я задумчиво разглядывал зубчики на ключе. Их было аж два. Найдя нужную дверь, довольно массивную, кстати, я заглянул в широченную замочную скважину и без труда увидел весь механизм замка. Блять, да я его пальцем открою. Надо что-то придумать в плане безопасности на ночь, а то прирежут сонного и пикнуть не успею. Повернув ключ в замке, я зашел в комнату и прикрыл за собой дверь. Комната была не шибко просторной. Кровать, сундук и столик с кривоногим табуретом. Открыв еще одну дверку в углу, я обнаружил небольшое помещение с деревянным ведром, видимо, игравшим роль ночного горшка, и деревянную бандуру, похожую на широкую бочку со съемной крышкой. Высотой она была где-то мне по пояс. «Удобство, блять!» — пробормотал я. Кровать при ближайшем рассмотрении тоже была застелена чем-то вроде тонкого матраса, явно набитого соломой, а в углу лежал... Колючий шерстый плед с подозрительными желтоватыми пятнами. Надеюсь, это не то, о чем я подумал. Особенно мою паранойю порадовало окно. Оно было широким, высоким, незастекленным и закрывалось ставнями на простеньком крючке. Причем зазор между ставнями был такой, что этот крючок снаружи опять же можно было открыть даже пальцем. Нет, мне местный уровень безопасности определенно не нравился. Не то чтобы я прямо ожидал нападения на свою драгоценную тушку, но герой я или нет? По всем законам жанра, ко мне ночью в окно должна влезть прекрасная темная эльфейка-ассасин и после недолгой борьбы присоединиться к моему гарему. Кстати, гарем? Ау, ты где? Тут я вспомнил виденную мной на первом этаже девочку-волшебницу и тут же выбросил из головы все лишние мысли. Нет уж. Не надо. Нахуй, Лоли. Нахуй, гарем. От них прямая кишка из жопы вылазит. Пойду вон лучше шлюху сниму. Никаких обязательств и выноса мозга. Кстати, а кто мне там воду и ужин принесет? Подавальщиц? Нужно будет их прищупать на предмет пощупать. Не успели мои фантазии нарисовать картины веселой ночки, как дверь открылась и завалилась баба. Именно так, с самыми большими буквами. Ростом на голову выше меня, с фигурой профессионального рестлера и бидонами из влажных фантазий школьника-гигантомана, возвращенного на пошлых узкоглазых мультиках. Проросшее щетиной лицо напоминало мне Хачика из соседнего подъезда, а заплетенные в две маленькие белокурые косички волосы являлись просто апофеозом всей абсурдности и несправедливости отношения Творца к роду людскому вообще, и ко мне в частности. Я люблю косички, я обожаю косички, а у нее они были просто божественные, но и жизнь я свою люблю больше, как и рассудок. В одной руке самка Кинг-Конга несла поднос с едой, а в другой здоровенную бадью, исходящую паром. «Заказывали?» — пробасила она. Я лишь молча кивнул. Баба оставила поднос на столе, после чего протоптала в санузел, где влила в чан горячую воду, разом его заполнив. «Больше ничего не желаете?» — пробасила она, стоя уже в дверях. Притом она так посмотрела на кровать, что моя душа запилась в пятках и грозила проклясть вечной потенции, если я допущу хоть край мысли о согласии. Я спешно покачал головой. Женщина почесала щетину и вышла, прикрыв за собой дверь, которую я тут же спешно запер на ключ. Поев, я занялся наконец собой. Раны, полученные от твари, перестали меня беспокоить еще в лесу. Но вот разглядеть, что там с ними под коркой запекшейся крови, я не мог. И вот сейчас, аккуратно распарив и отодрав все лишнее, я с удивлением увидел лишь свеженькие шрамы. Интересно, это у всех так или только у героев? Или тут влияет повышенная живучесть? Жаль спросить некого. Вывод какой? Нужно срочно искать источник информации о процессах этого мира. Отмывшись, я переоделся в чистую одежду и растянулся на кровати. Осушить чан, забрать поднос обещали завтра утром, так что сегодня меня уже никто беспокоить не должен. Может, пойти поискать себе кого-нибудь на ночь? Не, лениво. Да и устал, как собака. Нужно будет завтра порыскать на предмет работы. А интересно, тут есть что-нибудь вроде гильдии авантюристов? Размышляя о всякой хрени, я не заметил, как заснул. Пробуждение было внезапным и очень странным. В комнате было темно, как в жопе негра. В трактире стояла полная тишина, где за окном лаяли собаки. Из леса доносился далекий вой волков. В общем, все было вполне тихо и мирно. Ничего не напоминает? Вот и я начал тут же сраться, нащупывая рукой лежащую у кровати щит и перевязь с сюрикенами. Быстро нацепив на себя и то, и другое, я замер в темноте, пытаясь понять, откуда идет опасность. Тьму комнаты прорезал только небольшой бледный лучик. Меж ставней просачивался свет яркой луны. Вот он-то в этот момент и начал прерываться. «Да ладно! Не, вы серьезно? Я шутил про ночное нападение эльфийки. Хотя хрен его знает, кто там именно решил ко мне наведаться». Я как можно тише подобрался к окну и приготовился. Сквозь щель ставни проснулось что-то тонкое и, поднявшись вверх, легко скинуло крючок. Окно распахнулось, и на фоне залитого лунным светом проема показалась чья-то фигура. Поступить я решил по примеру самых миролюбимых людей — похоронить с миром. Прямой удар левой пришелся в горло, и, судя по хрусту, что-то там успешно сломал. Да и острый конец щита позволяет с уверенностью говорить как минимум о травме трахеи. Выпрыгнув вслед за упавшим неизвестным, я приземлил на ноги и перекатом ушел в сторону, после чего настороженно замер в тени стены, пытаясь оценить обстановку. Все было тихо, только неудавшийся грабитель что-то там предсмертное булькал. Выждав минуту, я осторожно подошел и осмотрел его в скудном лунном свете. Закутанная в черную одежду тощая мужская фигура, на спине обнаружился небольшой пустой мешок со стягивающей горловиной и удобными лямками, а на поясе пара слегка изогнутых кинжалов с черненными лезвиями и обоюдоострой заточкой. Еще на пальце нашлась пара простых золотых колец, но на этом все. Явно вор, шедший на дело. Сумку, кольца и кинжалы с ножнами я, естественно, забрал себе. Как раз и денежка, и хоть какое-то оружие. Труп уже откатил чуть в сторону, чтобы не было понятно, из какого окна он выпал. Земля была твердая, утоптанная, так что оставить следов я не боялся. После этого я тихо залез по стене и вернулся через окно в комнату. Закрыл ставни и спокойно лег досыпать. Система, кстати, что-то там пиликнула о достижении 5-го уровня, плюсики в смертельный удар и ловкость, но я лишь от нее отмахнулся. Организм слишком устал и требовал доспать. Проснувшись утром, я сладко потянулся и, открыв ставни, выглянул в окно. Трупа не было, как, впрочем, и переполоха. Пожав плечами, я сел разбираться с трофеями. Кинжальщики были самыми обычными на вид. Немного туповатые, но пробить кого-нибудь шею остроты хватит. Насколько я помню, боевое оружие редко бывает идеально острым. Быстро тупится кости и доспехи. Сумка и кольца тоже оказались самыми обычными, без всяких рун и хитро вывернутых свойств, вроде уменьшения веса или дарования всевластия. Даже скучно. Почему мне нельзя было сразу по переносу выдать плюс 100-500 уровней и кучу эпик-шмота? Ходил бы всех нагибал и заставлял ебать друг друга радостным паровозиком. Так нет, выдали какую-то непонятную хурму. Теперь мучайся, качайся. Одевшись, я сунул мешок с кольцами в свою сумку, а ковыряльники повесил на пояс сзади, чтобы нагибаться не мешались. После чего обратил наконец внимание на раздражающую, мигавшую в уголке зрения иконку. Статус. Выползло 2 сообщения. Достигнуто значение ловкости в 50 единиц. Выбери плюшку. Улучшенная координация. Обычная. Улучшение гибкости. Обычная. Внимание! Дальнейшая скорость прироста данной характеристики снижена вдвое. Достигнут 5-й уровень. Выбери плюшку. Способность, навык, бонус к характеристикам. Вот оно как, Михалыч, пробормотал я. Значит, система все-таки дает перки за определенный уровень. Жаль, не очки навыков. Ладно. В первом выберем гибкость, так как с координацией у меня все в порядке. Сообщение тут же бегнуло, и осталась только его вторая часть. А вот с уровневой наградой... Характеристики я и так подниму, с навыками тоже проблем нет, а вот способности — штуки полезные и трудно получаемые. Давай свою способку. Надпись стерлась, зато быстро стояла появляться другая. Генерация способности, оценка характеристик, оценка навыков, оценка титулов, проверка логов, выбор оптимальной способности. Готово. Кошачий глаз, редкая. Способность, повышающая светочувствительность глаз в темноте. Главное, не смотри на яркий свет, а то без моргалок останешься. Глаза немного зачесались, но все прошло. Быстро. Однако особой разницы я не заметил. Встав, я потянулся и собрался уже идти вниз, как откуда-то со стороны деревенских ворот раздался противный звон колокола и истошный крик. «Нападение!» «Блядь!» У меня нервно дернула щека. «Имя?» «Андрей». «Титул?» «Герой». «Узревший легенду. Плюс 5 к восприятию». «Отчаянный прыгун. Плюс 5 к ловкости». «Познавший ужас. Плюс 5 ко всем характеристикам». «Уровень?» 5. «Сила?» 41. «Ловкость?» 50. «Восприятие?» 40. «Живучесть?» 28. «Сила мысли?» 30. «Свободные очки?» 30. «Способности?» Игнорирование здравого смысла. Уник. Кошачий глаз. Редкое. Улучшение гибкости. Обычное. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда. Уровень 4. Ученик. Владение мечом. 5 уровень. Ученик. Владение щитом. 4 уровень. Ученик. Метание. 4 уровень. Ученик. Незаметность. 5 уровень. Ученик. Обеи руки мечник. 5 уровень. Ученик. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 10 уровень. Ученик. Смертельный удар. 5 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тихий шаг. 8 уровень. Ученик. 9.38 золотых. Озвучил Кирамару. Всем спасибо.